Глава 23. 25 июня 1942 года. Сюрприз! Джинни откинула фонарь Хауке и Харрикейн, который пригнала на ремонт, и в изумлении уставилась на мужчину, стоявшего перед ней на взлетной полосе. По крайней мере, она думала, что это мужчина. За огромным букетом цветов лица не было видно. «Чарльз?» «С днем рождения, красотка!» Лилиноя, посадившая свой самолет чуть раньше, подбежала, смеясь. «Бери цветы, глупышка, пока бедняга не оборвал все лепестки!» Джинни покачала головой, осознавая, что так и есть. У Чарльза была аллергия на пыльцу, и его жест от этого становился еще трогательнее. Преодолев нелепую застенчивость, она выбралась из кабины и спрыгнула на бетон. Подойдя ближе, Чарльз расправил букет, и его лицо выглянуло, словно лев из джунглей. Джинни рассмеялась и наклонилась поцеловать его, как раз перед тем, как он чихнул. «Чёрт! Всё на смарку, да?» «Вовсе нет». Она убрала цветы, давая ему выхватить платок и высморкаться. «Но шоколадки тоже сгодились бы». «Но всё-таки это не то же самое», — возразил он, потянувшись за спину и вытащив коробку конфет. Джинни ахнула. «Хотя, знаешь, цветы всё-таки будут покрасивее». Она улыбнулась. «Ты, Чарльз Харрис, просто чудо! Можно тебя поцеловать?» «Очень на это рассчитываю». Он обнял её, крепко прижав, и целовал так долго, что механики за их спинами присвистнули. Джинни ответила ещё жарче. Она 3 месяца встречалась с этим удивительным мужчиной, и её чувства росли с каждым днём. Пришлось признать, не только любовь с первого взгляда оказалась правдой, но и слова Уилла, Эдди и Джека о том, что любовь придаёт жизни смысл, тоже к её досаде подтвердились. Чарльз не менял её рутину, но наполнял её светом. Как командир лётного отряда, ответственный за обучение, он всегда находился на базе. Не при виде его, сердце замирало. Как в романтических фильмах. Но это было больше, чем влюблённость. Она хотела делить с ним всё. Полёт в бурю казался пустым без его восторга. Еда в столовой казалась изысканным блюдом, если он сидел напротив. Скучный день в казарме под британскими тучами превращался в праздник, стоило ему постучать в дверь. Всё было ужасно предсказуемо и душераздирающе прекрасно. «Готова?» — спросил он, когда они, наконец, отлипли. «К чему?» «К сюрпризу на день рождения». «Это ещё не всё?» — удивилась она, кивнув на цветы. «Конечно, нет. Хочу пригласить тебя на обед». «Куда?» «Секрет. Надень красивое платье и хорошие солнцезащитные очки». Джинни коснулась очков авиаторов, что Роберт Тайс одолжил ей в то утро перед тем, как японцы отняли его жизнь. Она не расставалась с ними, хоть они были великоваты, не слишком стильно смотрелись и держались на скотче. Для праздничного ужина, пожалуй, нужно что-то поприличнее. «Надену вторую лучшую пару», — сказала она. «Сколько у меня времени?» Он глянул на часы. 10 минут. 10? — возмутилась она. Он поцеловал её. «Для такой красавицы, как ты, это расплюнуть». В итоге ушло 20 минут. Не стоит быть слишком покорной, но Джинни быстро превратилась из лётчицы в именинницу. Лилиноа задержала её у двери, подкрашивая губы, как в их первый день в Англии. Джинни с благодарностью обняла подругу. «Дорогая, прости, что торопила тебя». «Не глупи. Иди наслаждайся с Чарльзом, с нами потом отпразднуешь, а мы с девочками испечём торт». Джинни улыбнулась, радуясь, как Лилиноа здесь прижилась. Недавно она собственноручно написала Калане, заверив, что его дочь обрела друзей и летает по Британии. Их с Лилиноя опустили к самолётам после базового инструктажа, и они были на 7-м небе от счастья. «Вы, девочки, знаете о полётах больше меня», — сказал инструктор на второй день, а через неделю признал их годными. Сначала они летали на Tiger Moth и Miles Manchester, но скоро пересели на шустрые Hawker Hurricane, проворные даже на малых высотах. На прошлой неделе Джинни впервые поднялась в воздух на Spitfire. Боже, это было волшебно! Самолет был такой проворный, маневренный, быстрый, будто его вовсе и не было. «Спусти его с поводка, дай порезвиться», — посоветовал ей Чарльз вечером накануне полета. «Будешь в восторге». Взлетев и оказавшись за пределами видимости базы, она убедилась, что небо чистое, включила турбонаддув, и самолет рванул вперед с такой уверенностью, что она была потрясена. Она могла бы летать весь день, если бы не кончилась земля. Когда они слили впервые и поднялись в воздух, они не могли поверить в то, что увидели Англию с воздуха. Она была крошечной. Их первым заданием был перегон до Havilland Mosquito из Хэтфилда к южному побережью, чтобы затем подготовить его к полетам над Германией. Не прошло и получаса, как перед ними вырисовалось море, и пришло время приземляться. За последующие недели полетов они поняли, что за исключением Шотландии ни один перелет с базы на базу не занимает больше часа. Земля просто кончалась. Джинни, привыкшую к долгим полетам над равнинами Теннесси, это бесконечно удивляло. Крошечная страна была едва ли больше гавайского архипелага, и все же каким-то образом она в одиночку противостояла военной машине Оси в течение 3 лет. Если судить по девушкам, с которыми она имела честь летать, это было неудивительно. Их бесстрашие, почти беспечность называли отвагой. Иногда они несли всякую загадочную чушь о хоккейных клюшках и шутили непонятные шутки, но все сводилось к одному и тому же — встать, отряхнуться, работать дальше, будто ничего не случилось. Может, думали они с Лилиноя за долгими часами ожидания вылета, дело в погоде, вечно срывавшей планы. Почти невозможно было что-то спланировать, не столкнувшись с дождевой тучей или порывом ветра. Может, эта капризная погода и научила британцев противостоять всему, даже Гитлеру. Джинни знала, что Жаклин Кокран мечтала вернуться в Америку. Она постоянно расхаживала по казармам, бормоча о том, как бесполезна американская военная машина. На заводах простаивали бесценные новенькие самолеты, поскольку не хватало пилотов, чтобы перегнать их на базы по всей Америке. Но руководство все никак не решалось задействовать своих талантливых женщин. Джинни понимала ее, но сама была счастлива в этой дождливой стране. Сегодня, по крайней мере, солнце не палило, как в гавайский полдень, а приятно грело. И зеленые поля, и усыпанные цветами живые изгороди вокруг Уайт-Уолтема выглядели почти идиллически. Джинни вышла из казармы, и Чарльз крикнул из джипа, махнув рукой. «Наконец-то, Вирджиния Мартин! Всего 20 минут! Вдвое больше, чем просил! Хорошо, что я стою того!» — подмигнула она. Он простонал. «Так и есть, Джинни! Так и есть!» Он поцеловал ее, отпустил сцепление, и джип рванул. «Тали-хо!» «Тали-что?» — хихикнула она. Его голубые глаза сверкали. «Тали-хо! Как на охоте!» «Охоте? Как на сокровище?» «Как на охоте на лис». «А-а-а!» — Джинни вздрогнула. «Поиски сокровищ звучат веселее». Чарльз задумался. «Знаешь, ты права. Мне всегда очень жаль лису, за которой гонятся псы. Не совсем честно, правда? Это тебе не крикет». Джинни прищурилась и посмотрела на него, как никогда озадаченная. «Крикет? Что это?» «Это... неважно. Приехали!» Джинни огляделась вокруг. Они остановились в 10 минутах от Уайт-Уолтема, где шумные ангары и здания базы сменились живописными лугами. Чарльз припарковался у ворот, ведущих к полю, с красивейшей речкой. Джинни заметила галечный пляж на изгибе реки и с нетерпением выпрыгнула из джипа. «Вы недавно обмолвились, миледи, что скучаете по пляжу, так что вот он. Правда, он небольшой и не мягкий, но...» Она заглушила его поцелуем. «Я в восторге, Чарльз!» «Фух! Ну и отлично!» Чарльз откинул светлые волосы с лица так, как ей нравилось. Как офицеру, ему дозволялось носить волосы чуть длиннее, чем рядовым, и порой на его висках появлялся намек на кудряшки, заставляя Джинни мечтать, чтобы он забыл уставные прически. Его семья была из Оксфордшира, где отец вел успешную юридическую практику. Когда началась война, Чарльз только получил диплом и собирался стать младшим партнером отца. Но на следующий день он записался в армию и с высшим образованием и лицензией пилота быстро попал на офицерскую подготовку для британских военно-воздушных сил. Любознательный и открытый, он вскоре оказался на обучении в Уайт-Уолтами, куда прибыл за неделю до девушек Жаклин Кокран. «Это судьба», — заявила Лилиноя, узнав об этом. Джинни, утопавшая в приторном море любви, могла лишь согласиться. Теперь она весело скакала к ручью и, сбросив туфли, плескалась на мелководье, наслаждаясь теплом. Чарльз принес корзину и разложил плед, достал изысканные бутерброды, шампанское и даже вишневый торт. «Где ты это раздобыл?» — ахнула Джинни. Кроме следов ужасных бомбежек в Ливерпуле, самым большим потрясением военного времени в Британии были пайки. В Америке, конечно, тоже экономили, но не так, как британцы. Еды хватало, если не брезговать водянистой картошкой и безвкусным мясом, но сладости были редкостью. Родители Джинни время от времени слали посылки счастья с шоколадом и конфетами. В такие дни в казарме ее носили на руках. Чарльз коснулся кончика носа. Еще одна британская причуда. «Где взял, там нет». «На черном рынке, что ли?» «Это тебе лакомство на день рождения. Будешь?» «Буду, пожалуйста». Чарльз разложил угощение, открыл шампанское. Пробка с хлопком улетела в речку, подняв брызги. Джинни взяла бокал, любуясь пузырьками, что танцевали в бокале. «Спасибо, Чарльз. Это чудесно». «Нет, Джинни, ты чудесная. Не веришь, что война привела тебя ко мне. 3 года я ей яростно противостоял, но теперь... Встреть я немцев, я бы им там всем руки пожал». «Чарльз, ну что ты несешь? Прекрати!» — рассмеялась она. «Я не преувеличиваю. Война — чистое зло, но насколько жестоко, насколько безжалостна эта трагедия... Настолько же я счастлив, что благодаря ей ты пересекла Атлантику и оказалась в моих объятиях». Он чокнулся с ней бокалами. «С днем рождения, Вирджиния! Ты удивительная, и я...» Он с волнением кашлянул. «Я тебя люблю». Женя ахнула. «Правда?» Чарльз покраснел под своей нарядной панамой и нервно погладил штанину брюк. «Я поспешил, переборщил, не по-британски, знаю, но я не могу иначе. Я люблю тебя, Джинни, слышишь? Люблю». Их глаза встретились, и она бросилась в его объятия. Шампанское разлилось, но ей было плевать, потому что слова, что напугали бы другого для Чарльза, звучали симфонией. «Я тоже тебя люблю», — прошептала она в его грудь, затем громче. «Я тоже тебя люблю, Чарльз!» «О, Джек», — подумала она, когда он поцеловал ее. «Если бы ты меня видел...» Брат был бы счастлив. Он бы познакомил Чарльза с Пенни, строил бы совместные планы для их семей, детей и... Дети, семья, куда ее понесло? Если бы они с Чарльзом... Она боялась подумать, поженились. Ей пришлось бы жить в Англии, в Оксфордшире. Чарльз говорил, там мило, но ведь это не дом. Вдруг на пикнике ей стало холодно, будто туча закрыла солнце, и Джинни в замешательстве отпрянула. «Всё в порядке?» — мягко спросил Чарльз. «Да, нормально, просто, ну знаешь...» Он придержал ее бокал и наполнил снова. «Знаю, Джинни. Есть о чем подумать, но давай не волноваться. Сегодня прекрасный день, и у нас прекрасный пикник и красивая речка, где хватит воды, чтобы забыть про Атлантику. Верно?» «Верно», — улыбнулась она, благодарная его чуткости. Она потянулась за тортом, уверенная, что после того, как она съест кусочек, все станет проще, но её окликнули. Обернувшись, она увидела Лилиноя, бегущую по дороге, и вскочила в панике. «Что случилось?» Лилиноя ворвалась в ворота, задыхаясь, и уперлась руками в колени. Дженни и Чарльз подбежали. «Что-то плохое?» Лилиноя покачала головой и выпрямилась. «Совсем наоборот. Американцы разбили японцев на Мидуэе и захватили весь остров. Говорят, это великая победа, может, перелом в войне. Подумала, что тебе важно знать». «Еще как!» — воскликнула Джинни. «Отличные новости! А за счет чего победили, самолеты?» — предположила она. Лилиноя нахмурилась. «Ну, самолеты, конечно, но главное — разведка. Джо и Эдди вычислили, где будет японский флот. Мы застали Ямамото врасплох, как он нас. Джо будет очень доволен». Джинни улыбнулась, вспомнив Джо Рошфорда в джипе с Эдди в ту страшную ночь декабря 41-го. Он винил себя за Пёрл-Харбор и теперь, наконец, получил возможность исправиться. «Рано радоваться. Работы еще много», — предостерег Чарльз. Джинни глянула на него. «Я знаю, но это личное. Мы были в Пёрл-Харборе, помнишь? Мы были в небе, когда японцы напали. Без объявления войны Чарльз подло, незаметно напали, пока все спали. Это тебе, знаешь ли, не...» «Крикет», — подсказал он. Начало примечания. «Крикет» — британская идиома, означающая «честная игра». Фраза «это тебе не крикет» подразумевает нечестность. Здесь — атаку японцев на Пёрл-Харбор без объявления войны. Для Джинни, американки, это выражение непонятно. Конец примечания. Джинни нахмурилась. «Придется тебе показать мне этот ваш крикет». Он рассмеялся, обняв ее. «С радостью, любовь моя». Лилиноя вскинула бровь, а Джинни за его спиной высунула язык. «Чудесная новость, дорогуша», — сказала она. «Да еще и прямо в мой день рождения. Пойдем отметим шампанским». Но Лилиноя, глянув на маленький плед и пикник для двоих, покачала головой. «Ни за что. Не хочу быть, как ты говоришь, Чарльз, крыжовником третьей лишней». Начало примечания. На британском сленге «гузбери» — «крыжовник» означает «третий лишний», мешающий романтической паре. Это выражение было популярно в 1940-х в Британии. Конец примечания. Она обняла Джинни. «Покидаю тебя, любовь моя! Развлекайся!» Лилиноя убежала, а Джинни смотрела вслед, радуясь новостям, но с тревогой думая о доме, друзьях на Тихом океане и войне. Она все еще скорбела по Джеку, зная, что ежедневно множество семей теряют близких. Однако, несмотря на это, война принесла ей счастье, и она эгоистично не хотела ее конца. 8 сентября 1942 года. «Вы не поверите!» Жаклин как ран ворвалась в казарму, размахивая телеграммой, будто каким-то грозным оружием. Девушки оторвались от своих коек, где они чинили одежду, писали письма или листали журналы. Сентябрь принес сырость и холод, знакомые еще с их приезда Уайт-Уолтом, и те, кто не летал, грелись внутри, ожидая ужина. «Что стряслось, Джеки?» — спросила Джинни. «Да эти негодяи в командовании взяли и создали женский перегоночный корпус без меня!» Сердце Джинни ёкнуло. «Без нас всех!» — выдохнула она. «Вот именно!» — Жаклин подошла к ней. «Мы самые опытные пилотессы в Америке, а здесь, перегоняя самолеты для британских военно-воздушных сил, стали лучшими в мире! А эти люди взяли и создали корпус Нэнси, чёрт её дери, Лав во главе!» Она выплюнула имя, и Джинни вздрогнула. С Нэнси Лав она была шапочно знакома, их семьи пересекались, и они летали с одних аэродромов. Нэнси была талантлива, но не обладала напором, как Ран. Зато она была из семьи, где деньги водились давно. У нее были все нужные связи и, похоже, теперь влияние. «И как это будет работать?» — осмелилась спросить Джинни. Жаклин повернулась, щеки пылали, будто намазаны ее фирменными румянами. «Откуда мне знать? Меня не спросили!» — крикнула она. «Это я писала Элеоноре Рузвельт в 39-м. Я по пятам бегала за всеми высшими чинами, как собачонка, объясняя, как можно задействовать женщин-пилотов. Я перегнала бомбардировщик через Атлантику, доказала, что мы нужны в войне. Они отодвинули меня, сослали в это захолустье и украли мои идеи!» «Эй!» — возмутилась британка Джин, бойкая девушка соседней койки. «Какое это тебе захолустье?» «Настоящая!» — огрызнулась Жаклин, но, увидев ее лицо, смягчилась. «Прости, я не всерьез. Просто когда привык к стране, где перелет занимает сутки, это кажется маленькой». «Маленькой, может, но не пустяковой», — парировала Джин. «Мы сдерживаем немцев. Как нас можно назвать захолустьем? Я не... И что плохого в том, чтобы лететь сюда? Тут какая-то другая война, что ли?» Джинни нервно переводила взгляд между ними, чувствуя, как они сцепились. «Та же самая», — примирительно сказала она, вставая между ними. «И мне тут нравится. Но пойми, если наша родная страна будет нуждаться в нас, этому трудно противостоять». Джин посмотрела на нее и хмыкнула. «Понимаю», — согласилась она. «Но, судя по Джеки, ваша страна не больно-то в вас нуждается». Джинни открыла рот, но ее заглушил яростный вопль Жаклин. Хлопнув дверью, та вылетела на улицу. «Пакуйте чемоданы, девчата!» — крикнула она через плечо. «Мы едем домой, хотят они того или нет?»